Вся наша Россия устремлена туда, в небеса. Вот и куполами церквей, в том числе вот этим огромным операционным столом, который у вас называется стартовый стол. Вот такой коктейль из чувств я испытываю сегодня, когда заканчивается вот эта экскурсия, вот, и когда возвращаюсь с операционного стола, вот, и снимаю свой халат.